Глава 129. Кого же мне любить, как не его? Слышим, как один человек о другом говорит: «Кого же мне любить, как не его?» Так отвечает тот, которого другой о ком-то спрашивает: «Знать, любишь ты его?» Тогда любящий отвечает: «Кого же мне любить, как не его?» Христианин, нам слово это о Боге нашем сердечно говорить приличествует. Кого же мне любить, как не его? Бог есть существенное, безначальное, бесконечное, непостижимое, вечное, неизменяемое, высочайшее и прелюбезное добро, от которого, как от источника, все блага, видимые и невидимые, на небе и на земле происходят. Кого же любить нам, как не его? Каждый добро любит, и чем большее добро, тем более его любит. И хотя зло люди любят, но любят не как зло, но под видом добра. Никто не благ, как только один Бог. От Матфея 19:17. Кого же любить нам, как не его одного? Как огонь всегда горячий, всегда греет, как свет всегда свет и светит, как мед всегда сладок и услаждает, так Бог всегда и непрестанно благ и всегда благотворит. И как огонь не может не согревать, и свет не может не просвещать, и мед не может не услаждать, так Бог не может не благотворить. Таковое его естество, чтобы благотворить. От него одного всякое добро, какое ни есть и быть может. От него утешение, радость, веселье и блаженство происходят. Без него истинного блаженства, утешения, радости и веселья быть не может. Бог и тогда благотворит нам, когда наказывает нас. Ибо наказывает нас, чтобы нас исправить, бьет нас, чтобы помиловать нас, сокрушает нас, чтобы исцелить нас, опечаливает нас, чтобы увеселить нас, все творит, чтобы ублажить нас. Кого же любить нам, как не его? Бог есть Создатель наш, от Него мы начало и бытие свое имеем, душа и тело и весь состав наш от Него. Мы – дело рук Его. Не было нас, а теперь есть и живем. Всемогущая сила Его из небытия в бытие привела нас. Руки Твои сотворили меня и создали меня. Псалом 118. Создал Он нас не бесчувственной, бессловесной, а разумной тварью. Разумом нас почтил. И более того – по образу своему и по подобию нас сотворил. О любезное и столь высоко почтенное создание, человек! Образ Божий, как печать и знамя небесного Царя, в себе носит. Так высоко почтил нас, о люди, преблагой Создатель наш. Не об ангелах, не об иной какой твари, но о человеке сказано: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие 1:26. Кого же любить нам, как не его? Бог есть высочайший наш благодетель, и столько благодеяний нам оказывает, сколько вдыхаем мы, так что и минуты без благ его жить не можем. Окружены и заключены мы в любви Божией и благах его. От Него пищу, от Него питье, от Него одежду, от Него дом получаем мы. Его свет светит нам и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит пищу нашу. Воздухом Его сохраняется жизнь наша. Его повелением служит нам скот. Какой бы была наша жизнь, когда хотя бы некоторые из благ своих отнял Бог у нас? Что было бы нам пользы от глаз наших, если бы Бог отнял у нас свет свой? Блуждали бы, как слепые. Подала ли бы земля плоды свои нам, если бы Бог дождя своего не ниспослал на нее? Ибо Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Псалом 84. Без воздуха и минуты не может жить человек. Эти и прочие бесчисленные видимые блага – это Божие благодеяния, которые Он подает нам из одной любви Своей к нам. Кого же любить нам, как не Его? Кто благо Своего не любит, разве только безумный и неблагодарный? Дьявол с демонами своими непрестанно ополчается против нас и окружает нас невидимо, и ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5:8. Кто бы из нас мог сохраниться от этого всегубительного врага, если бы всемогущая десница Божия не хранила нас? Бог нас защищает и сохраняет от него. Бог, у которого в руках все концы земли, и ангелы его святые ополчаются вокруг нас. Псалом 33, Бытие 32:1, к Евреям 1:14. И хотя искушает нас враг наш, и терпим против воли нашей нападения и мучительства его, но это бывает попущением Божиим на пользу нашу, как искусившиеся познают. И столько попускает ему Бог, сколько мы можем и нам полезно. 1 Коринфянам 10:13. Это высочайшее Божие благодеяние, но поскольку оно невидимо, то мало кем познается. Так много получаем мы во всякий день и час Божиих благодеяний, которых не видим и часто не знаем. И кто может их узнать и исчислить? Как река непрестанно течет, и живой источник непрестанно источает воду, так благодеяния Божии непрестанно на нас изливаются. Так нас любит благодетель наш Бог, Бог спасения нашего, Бог наш, Бог во спасение. Псалом 67. Итак, кого же и любить нам, как не Его, такого благодетеля, так нас любящего? Хотя и весь мир свидетельствует о Боге, и все в мире приводит к познанию Его, и безгласно увещевает нас, какое почитание разумная тварь должна отдавать Творцу своему. Однако ум наш тьмою греха помраченный, слеп в познании Бога и истины, и святейшей Божией воли. Поэтому преблагой и человеколюбивый Создатель наш подал нам через избранных рабов Своих Слово Свое Святое. Оно, как светильник, светит нам и открывает Бога и божественные свойства Его, и святую волю Его, и небесные тайны Его, и показывает нам, что есть добро и что есть зло, что есть истина и прелесть, что есть добродетель и порок, что мы Господу Богу нашему и друг другу должны, и так нас к совершенству и блаженству нашему ведет. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 к Тимофею, 3, 16 и 17. Держащиеся этого богодухновенного светильника и ему внимающие во свете ходят. Удаляющиеся от него во тьме пребывают и блуждают, как слепые. Ибо непременно будет во тьме тот, кто от света удаляется. Божие Слово учит нас любить Бога от всего сердца нашего и ближнего, как себя, от Луки 10:27. Кого же любить нам, как не Его, так и нас промышляющего и пекущегося? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. от Иоанна 3:16. «Погибли мы, о люди! Бог, милосердный Создатель наш, так нас возлюбил, нас, недостойных любви, и так чудный о нас промысел показал, что Сына Своего Единородного послал к нам взыскать и спасти нас. Слава человеколюбию Его! Эта Его любовь к нам убеждает нас Его любить. Кого же нам любить, как не Его? Бог – Отец наш. Он с нами, как с чадами Своими, в Слове Своем Святом беседует. И в сердцах наших чувствуем сладчайшую беседу Его. И мы к Нему молимся и вопием: «Отче наш, иже еси на небесех» и прочее. Он о нас промышляет, печется, воспитывает нас, вечное наследие готовит нам. Кого нам любить, как не Его, Отца Своего? Какое чадо Отца Своего не любит, разве только безумное и неблагодарное? Бог являет к нам великую любовь и милость и в том, что наказывает нас. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. К Евреям 12:6, 1 Коринфянам 11:32. Любит ли, скажут, Господь тех, которых предает на такие страдания? Воистину любит. Какой отец детей своих не наказывает, и когда наказывает, не любит их? Никакой. Потому и наказывает, что любит. Наказывает их, но им наследство готовит. Так и Бог наказывает нас, но вечной жизни и царствия наследие готовит нам. Наказаны пророки, наказаны апостолы, наказаны мученики, наказаны и все святые. Но были они возлюбленными Божиими чадами, и ныне в доме небесного своего Отца водворяются, и во веки веков восхваляют Его. Кто бы ни пожелал с ними там быть, с теми, которые так наказаны здесь. Наказывает нас Бог на пользу нашу, чтобы нам иметь участие в святости Его, к Евреям 12:10. «Блажен человек, которого Ты накажешь, Господи» – Псалом 93, Иов 5:17. И так великую любовь являет нам Господь, когда наказывает нас. Кого любить нам, как не Его, и как за отеческое Его наказание Его не благодарить? Человек, если бы увидел ты славу тех, которые здесь наказание от руки Господней приняли, без сомнения всякое наказание Божие облобызал бы и желал бы более страдания, чем благоденствия. Истинно Божие Слово, кого любит Господь, наказывает. Когда человек более развращается и погибает, как не тогда, когда в благополучии живет? Бог, преблагой наказывая нас, до того нас не допускает. Слава дивному Его о нас промыслу! Кого же любить нам, как не Его, и как за этот спасительный Его о нас промысел не благодарить? Но написано: «Не любите мира, ни того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви Отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2, 15 и 16. Еще: кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И ниже: не любящий меня не соблюдает слов моих, говорит Господь. От Иоанна 14, с 21 по 24. И еще: дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4:4. Христианин, рассуждая об этих Божьих словах и осмотрись, да не будешь вместо того, чтобы любить Бога, среди врагов Божиих. Непременно в их числе находится человек, который бесстрашно заповеди Божии нарушает и сердцем с миром соединяется, хотя и имя Божие исповедует. Написано о таковых: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». К Титу 1:16. О, сколько врагов Божиих и среди тех, которые мнят, будто Его почитают, которые в храмы входят и молятся Ему, и животворящих тайн Христовых причащаются, и прочее. «Враги Господни солгали Ему» – Псалом 80. Написано это об иудеях беззаконнующих, но это слово приличествует и христианам, которые были святым крещением омыты, освящены, оправданы и обещали Господу Богу верой и правдой служить, но уклоняются вслед похотей своих. Таковы блудники и прелюбодеи, осквернители, хищники, воры, насильники, кощунники, лжецы, клятвопреступники и прочие беззаконники, и все живущие в пышности и гордости мира сего. Не войди, душа моя, в совет их. Не Богу ли будет повиноваться душа моя, от Него спасение мое, ибо Он Бог мой и Спаситель мой, заступник мой. Псалом 61. О Боже, вечная любовь и благость, сподоби меня любить Тебя, Тебя, который меня создал, который меня падшего искупил, заблудшего обратил, словом Своим святым просветил, Тебя, питающего меня, одевающего меня, заступника моего, сохраняющего меня от наветов вражьих и прочие бесчисленные блага, изливающего на меня. Сподоби меня любить Тебя, высочайшее добро и блаженство мое, а от любви славить Тебя, благодарить Тебя, угождать Тебе, творить святую волю Твою, духом и истинную поклоняться Тебе, петь и хвалить Тебя, того, которого поют и хвалят непрестанно ангелы на небесах. Да и я сердечно с пророком пою Тебя радостным духом. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь утверждение мое и прибежище мое, и Избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защитник мой и рог спасения моего, и заступник мой. Псалом 17.